а на самом деле просто линеечки ведет, детское море. Тут к нему приходит сосед, и они начинают обсуждать одно их давнее дельце, очень толково сговариваются и едут в город Таунус. И так там написано, я каждый раз стремился схватить этот переход, а не схватывал, что и в книге больше не оказывалось этого места, сколько ни листай. Вот и сейчас мне показалось, что я стою на краю его безумия. И так плавно, так неуловимо и непрерывно закручивается оно, так головокружительно, воронка, куда утекает сознание, как в песок, что не заметишь, как окажешься на внутренней поверхности явлений, проскользив по умопомрачительной математической кривизне, и выглянешь наружу оттуда, откуда уже нет возврата. «Да, да, понимаю, то небо», — сказал я, как бы пятясь во взоре. Старик ухмыльнулся. «У меня есть вполне реальное основание верить, что это так. Вы молоды, и потом разве не одно и то же небо накрывает и ту Трою, и эту, и нас, и после нас? Вот вам хотя бы метафорически». «Это истина», — я радостно закивал, успокоившись возвращением Вановски в допустимый нами логический ряд. «Вот любопытно, почему вам отвлечение, образ, метафора своим удалением кажется приближением к истине, в то время как реальность, окружившая нас, бессмысленный, засоренный чем-то лишним, как бы недостаточно обобщенный и абстрактный, и в силу этого неистинный. Все наоборот. Вряд ли вам пора это понять. Я могу вас только предупредить, и, по-видимому, напрасно. Вряд ли вам пригодится мой частный опыт. Опыт вообще не годится. Да и вряд ли вам достанется такая открытая форма судьбы. Во всяком случае, мой вам совет — никогда не соглашайтесь ни на какие заманчивые предложения. Вы человек простодушный и бескорыстный. На первое определение я вздрогнул и надулся обидеться. На второе, согласно, я слабев кивнул. Поэтому вы все предложенное всегда примете как подарок, или как авантюру, или как судьбу. Вы вцепитесь, как нежадный человек, которому не достается. Отклоняйте любое предложение. Это всегда дьявол. Поэтому-то это небо настоящей Трои. Тут-то он и произнес эту фразу про лысого толстяка в Гарден-парке, и я его уже в очередной раз не понял. Тут-то он и сказал, что посылать подальше — лучшая философия, соответственно, взглянув с тоскою, что вот опять и уже не послал. «Вам что-то от меня надо, потому что на самом деле я вам совершенно не нужен, а строго необходимо нечто заподозренное на моем месте». «Все теперь, насильники реальности, практиканты прогресса, считайте потому, что меня как бы и нет. Но поскольку вам что-то от меня, хотя и не меня, нужно, а я именно потому исключил вокруг себя жизнь, что считал всегда должным отвечать на нее, то и теперь считаю себя обязанным ответить, поскольку вы — жизнь, раз пришли ко мне. Но так как вам нет до меня дела, а есть дело лишь до того, что вам предполагаемо нужно, то и я вправе ответить вам тем, на что считаю себя способным. И это полное несоответствие, равное по весу, и есть существо вопроса и ответа. Про эту картинку я вам расскажу. У меня есть повод приближать ее нынче. Он опять сделал вид, что не покосился на кнопку. То есть я сам непрестанно думаю сейчас о ней, поэтому и расскажу вам про нее более или менее с легкостью. Нужно это вам или нет, ваше дело. Вы пришли ко мне сами и с самим собою, поэтому ничего удивительного, что перед вами именно я, никакого отношения к вам не имеющий. «Так это был дьявол?» — спросил я, рассердившись на его поучение.